Глава 24. Капитан сплюнул за борт, держа факел над головой, оглянулся на мертвецов. Тела уложены у мачты и накрыты тканью. На бежевой поверхности ярко проступают пятна крови. Роланд сидит на борту, мрачно глядя на них. Ветер полощет парусом над головой, треплет волосы. Что с ними делать? Убитых пиратов оттащили к носу и набросали в кучу, как мусор. Двое матросов перевязывают раненых, прокладывают раны целебными травами и мазями. «Надо хоронить в море», — мрачно сказал капитан. «Мы можем причалить к берегу и захоронить, как подобает», — предложил Ролан. «Нет», — капитан мотнул головой и сплюнул. «Эти твари наверняка поджидают там. Излюбленная тактика Карлов — налететь ночью, а если не получится перебить, отступить и ждать». «Почему они это делают?» — спросил Ролан, переводя взгляд на сапоги, торчащие из-под ткани. «Совсем маленькие, с новыми и нестертыми подошвами. Вон торчит нитка, след небрежного сапожника. Юнга купил во время фрахтовки в южной провинции». «Потому что они твари», — процедил капитан. «Нелюди ненавидят людей, и это у них в крови, со дня сотворения мира». «Разве?» В памяти всплыла попойка с караванщиками, улыбающиеся лица дворфов, орков и эльфов. Кажется, с одним бородатым он братался и горланил песню, не зная слов. «Да». По взмаху руки матросы начали заворачивать мертвецов в отдельные лоскуты ткани, тщательно связывая руки и ноги, а между слоями прокладывая камни для утяжеления. Первым за борт отправили юнгу. Тело скрылось во тьме с продирающим всплеском, а Ролан отвернулся. Он видел смерть много раз и часто был ее причиной. Однако здесь все было неправильно, омерзительно. Даже не потому, что Юнга был молод. Нелогичны были сами действия пиратов. Убийство ради убийства. И это неправильно. Обязана быть причина, но Ролан никак не мог придумать таковую. «Слишком тепло и сыро. Тела начнут смердеть еще до полудня», — вздохнул капитан, скрипя зубами. «Была б зима, можно было бы передать мертвецов семьям». «А пиратов тоже хоронить будешь? Просто выкинем». Дворфов раздели догола и выкинули за борт. Мертвецы погрузились в воду и всплыли, покачиваясь на волнах за удаляющимся кораблем, на радость чайкам. Раненых отвели в кубрик, а палубу наспех затерли. Ролан остался сидеть и думать, наблюдая, как разгорается горизонт. В лучах рассвета подметил идущий параллельным курсом корабль, но тот отклонился и быстро скрылся из виду. Следующий день прошел в молчании, а ночью на палубе утроили охрану. Ролан сидел, обнажив меч и дорезе, вглядываясь в кромешный мрак. Втайне даже от самого себя алчу нападения. Пусть пираты решатся. Он перепрыгнет на их корабль, прежде чем первый крюк вопьется в борт. Пальцы задрожали от предчувствия резни, которую устроит. Почему я так зол? Мысль сверкнула в мозгу и застряла, проткнув затылок. Ролан опустил взгляд на руку с мечом. Пальцы белые от напряжения, мышцы дрожат, а предплечье обвела сетка вздувшихся вен. «Проклятие, я даже не знаю, как зовут этих людей. Почему я злюсь?» Внутренний голос молчит. Ответа нет. Ролан шумно выдохнул через стиснутые зубы и спрятал меч в ножны. Привалился к борту и поднял взгляд к небу. Среди черноты сверкают звездные реки, переливаются холодными цветами. Луны прикрыты одиноким облаком. Завтра он будет в столице и начнет поиски способа решить проблему. Дворф идет по узким коридорам подземного дворца. В нишах скопилась извечная тьма, из которой выступают гранитные бюсты героев прошлого. Голубоватый свет кристальных светильников придает каменным ликам мрачное величие, отражается от навершия боевых молотов, слишком тяжелых, чтобы ими мог владеть хоть кто-то, кроме истинного дворфа. По мере продвижения уши дважды заложило. Впереди разрастаются двустворчатые врата из черного дерева с алмазными заклепками. Перед ним стоят два претерианца в антрацитовых латах из черной бронзы. Свет отражается на выпуклых сегментах, искажается. Дворф нервно сглотнул, когда стражи опустили руки к молотам на поясах. Срочные новости для их мощи. Претерианцы переглянулись и отступили. Один толкнул дверь, а второй встал за спиной вестника. В лицо ударил густой запах горящего угля и винограда с тонкой ноткой чего-то неизвестного. Вестник заслонился ладонью от яркого света. Зал озарен огромным кристаллом в потолке, на который по множеству зеркальных труб подается свет с поверхности. Система настолько изощренная и совершенная, что на кристалле порой можно видеть отражение облаков. Более того, свет продолжает идти даже ночью. В центре зала на ворохе подушек возлежит их мощь. в окружении полуголых наложниц и наложников. Подземный король лежит на животе, подложив руки под лоб. Свет играет бликами на алмазной татуировке в форме короны, покрывающей череп. Два юных, почти дети, наложника, блестя от пота, водят по спине шипастым валиком. Вестник сглотнул и вздрогнул от одного вида инструмента. Шипы в палец длиной, острые даже на вид. Наложники давят изо всех сил, но плотная кожа и пласт мышц под ней едва прогибаются. За валиком остаются крохотные ямочки, что быстро затягиваются. «Чего тебе?» — прогудел король, не поднимая головы, и издал вздох наслаждения. Валик дошел до напряженных плеч. «Господин, разведчики доложили, что на таможне замечен человек, похожий на Орландо ди Креспо». В зале сгустилась тишина, наложники застыли, и король взмахом руки отослал их. Сел, поводя плечами, на вестника взглянуло моложавое, начисто выбритое лицо. Мощный подбородок с ямочкой, аристократичный нос и серые глаза, накрытые толстой надбровной дугой. «Они уверены?» «Да, господин Онт. Очень интересно». Король поднялся и вытянул руки, позволяя слугам одеть себя. Титанические мышцы лениво перекатились и застыли, будто выточенные из гранита. Запястье у него шириной с ладонь, левое перехвачено браслетом из белого золота. «Похоже, следует навестить людишек», — сказал Онт. «Нам выводить войска?» «Нет, они милостиво посетят столицу с официальным визитом». Вестник низко поклонился, опустившись на колено, лишь бы спрятать лицо. Его величество любит говорить о себе, как «они», чем вводит в ступор всех, с кем общается. Мудрецы говорят, что таким образом он воплощает в себе королей прошлого. «Мы немедля отправим уведомление». Он хищно улыбнулся, склонил голову, и на миг зрачки полыхнули алым. «Нет». Они хотят поставить людей в неудобное положение. Глава 25. Роланд сошел на берег, качнулся, обвыкаясь неподвижной поверхностью. Мимо прошествовал докер с мешком на плечах. Гранитные плиты глухо стучат под сапогами, причал вытянут в море, как копье. Парень подошел к краю, оглядел основание, сделанное из монолитного камня, шершавого на ощупь. У воды скопления водорослей торчат мелкие, как галька мидии. Волны поднимают зеленые отростки, будто ветер волосы, мелькает рыбешка. В стороне с удочкой сидит старик в широкополой шляпе. Рядом пристроилась свора котов. Хвостатые следят за каждым движением, а особо нетерпеливые встали у края и наблюдают за поплавком. Стоило Ролану подойти, коты посторонились, но не убежали, а прижались к деду. Тот, не глядя, погладил ближайшего по лобастой голове, скосил взгляд на парня, хмыкнул. Столица северной провинции монументальна. Массивные стены вырезаются в море, карабкаются на скалы. Здания из огромных блоков гранита, а крыши уложены ровными пластинами красной черепицы. От архитектуры веет тяжестью и надежностью. Роланд всем существом ощутил немыслимую древность, а когда подошел к лестнице, увидел воочию. Ступени на середине стерты и округлены. Пара столетий, и на месте одной широкой лестницы появятся две узкие. Ветер доносит монотонный гомон, сплетающийся с шумом волн. Порт примыкает к крохотному рынку и паре забегаловок для докеров и матросов. Роланд прошел вдоль рядов, оглядывая скудные товары. Ложки, ножи, выделанные шкуры, плюгавые овощи и сочные шматы мяса. В основном оленины и козлятина. На выходе с площади столкнулся с двумя стражниками. Они прошли мимо, будто его не существует. Один запнулся и резко развернулся. Роланд остановился, озадаченно глядя на него. Обознался. Пробурчал стражник, отступил и поспешил за товарищем. Тот подвалил к прилавку, улыбаясь, беседуя с пышногрудой торговкой, не глядя в лицо. Роланд пожал плечами и вошел под арку. Заозирался и направился вниз по улице, просто наслаждаясь чувством незыблемой поверхности и стараясь понять город. Что за люди здесь живут, какие у них проблемы, помимо дворфов и скудного ассортимента овощей. Стражник ухватил за локоть и прошептал на ухо. «Тот парень, кажется, о нем нам говорили вчера». «Какой еще парень?» — буркнул напарник, с великим трудом оторвавшись от созерцания женских прелестей. «Не видишь, я занят». «Да ты вечно так занят. Да, проклятие, ушел». «Ну так доложи начальству, тьфу, а я тут патрулировать буду». «Как же будешь? Ладно, пойду к твоей жене. Она как раз одна дома». Напарник, не слыша, отмахнулся и почти перевесился через прилавок, поближе к зазнобе и вырезу платья. Роланд выбрался на главную улицу, на манер столицы империи, пересекающую город от ворот до дворца, будто вырубленную ударом исполинского меча. Странное архитектурное решение. По словам Йора, города должны строить с учетом вторжения, чтобы вражеская армия петляла по улочкам, а ее били с крыш, как мух, закидывая камнями, черепицей и цветочными горшками. С другой стороны, этот мир не знал настоящих войн тысячелетиями. Одни мелкие стычки на границах да степняцкие набеги. Вот только в глазах местных сквозит озлобленность и странный голод. Роланд прошел мимо детворы, оживленно машущей деревянными мечами. Неумело, но с энтузиазмом и восторгом. Чуть в стороне на лавке сидит седой старец с обветренным лицом и шрамом через левую щеку, до половины скрытым мелкими морщинами. Он стрельнул взглядом на Ролана, улыбнулся, увидев меч, и приветственно вскинул руку. «О, хай, добрый воин! День добрый! Можешь подсобить старику? Помочь дойти до дома?» — спросил Роланд, прекрасно осознавая, что просьба в другом. «Не, я здесь живу», — старик ткнул пальцем за спину в приземистый дом с острой крышей. «Покажи мальчуганам, как правильно меч держать, а то машут, как палкой». «Сам бы показал, да вот...» Он поднял руку, демонстрируя мелко трясущиеся пальцы, виновато улыбнулся. «Меня давно надо увезти в чисто поле да оставить», — вздохнул старик, отводя взгляд. «Да дочь отказывается, как ни проси. Совсем не чтит традиции, эх». «Пусть пока машут так», — ответил Роланд, краем глаза наблюдая, как мальчишки с визгами налетают друг на дружку, а деревянные клинки мелькают в опасной близости от глаз. «Тренируют выносливость. От моих уроков толку не будет, еще слишком малы. Твои внуки?» «Не все, вон тот рыжий только. Крепкий малый, хороший воин будет». На лице старика расцвела гордая улыбка, шрам на щеке жутко исказился. В окне дома за его спиной мелькнула рыжая голова. Роланд вновь посмотрел на мальчишек, перевел взгляд на старца. «Так не терпится отправить в бой?» «Я бы и сам пошел, да только не пускают. Драться не могу, но пару копий в грудь приму с радостью, хоть какая польза будет». «Это что же, дворфов будете резать?» «Ага, сначала карлов проклятых, потом ушастых», — сказал старик, и в голосе появились мечтательные нотки. Будто уже видит, как внук приносит домой ожерелье из длинных ушей и срезанные бороды. Затем помрачнел, вздохнул. Нет, ему такое не увидеть, слишком стар. Роланд промолчал, вопросы излишни. Эльфы 10 000 лет назад прогнали людей в степи, почти истребив. Но неужели ненависть так живуча? Сердце кольнуло воспоминание о матери. Ведьма прожила больше, но ее ненависть к богам полыхала до последнего мига. По ушам хлестанул вой рожков и вторящий ему нарастающий гомон. Роланд и старик обернулись на главные ворота. По дороге движется процессия из богатых карет, запряженных массивными белыми лошадьми. Нет, они не белые, скорее бесцветные, коренастые, с мощными ногами и короткими шеями. Впереди и по бокам движется отряд стражи, люди ропщут. Кто-то потянулся за камнем, вцепился в булыжник мостовой. Ближайший страж среагировал мгновенно и огрел палкой по плечу. Человек вскрикнул и попятился, толпа втянула его в себя, а на стражнике сошлись тяжелые, не сулящие ничего хорошего взгляды. Старик прикрикнул, и дети на миг торопев спрятались за лавкой. Роланд ступил и встал рядом. Стража прошла мимо, и стали видны дворфы возницы. В центре процессии, в открытой повозке, на золоченом троне восседает гладко выбритый дворф в золотых одеждах. Голова его сверкает, будто в кожу вшиты бриллианты. Роланд сощурился и разглядел татуировку в форме короны, а в ней блестят крупицы драгоценных камней. Он лениво скосил взгляд, заметил Роланда и ухмыльнулся. Первый ряд стражей сбился с шага, заоглядывался. По рядам заскользил ропот, вся процессия остановилась, не дойдя до парня 2 десятков шагов. Старик икнул и завертел головой, силясь найти причину. Икнул еще, и взгляд остановился на Ролане. Шедший впереди стражник сделал 2 шага, глядя в лицо парня. На лбу выступил пот. Ролан развернулся к нему, судорожно гадая, что происходит. Мужчина сглотнул и... опустился на колено, прокричал срывающимся голосом. «Великий хан, мы рады вашему возвращению!» Глава 26. Роланд торопливо посмотрел на стража, на выглядывающего из повозки дворфа и улицу. Зеваки один за другим опускаются на колени, в толпе зарыдала женщина. Плач подхватила еще одна, еще и еще. Мгновение, и рыдать начали мужчины. Он-то задачно замотал головой, широко улыбнулся. Взмахнул рукой, 2 слуг подставили лестницу и, взяв под руки, помогли спуститься. Подземный король с величавой медлительностью обошел повозки и встал перед Роланом. Человек закономерно выше, но уже в плечах. Руки тоньше, а кулаки в сравнении детские. Ролан ответил прямым взглядом, исполненным подозрения и любопытства. Дворф благоухает смесью тонких ароматов и чего-то странного, смутно знакомого. От этого запаха волосы на затылке зашевелились, а в горле сам собой зародился глухой рык. Парень едва удержал верхнюю губу, начавшую приподниматься, обнажая клык. «О!» — протянул Онт. «Так это вы, знаменитый лорд-защитник Орландо де Креспо, рады познакомиться со столь выдающимся человеком». Протянул ладонь, растопырив пальцы, каждой толщиной с древка копья. Ролан ответил на рукопожатие рефлекторно, ладони сцепились с отчетливым стуком, пальцы сжались и застыли. «Боюсь, вы обознались», — ответил Ролан, напряженно улыбаясь, и силясь не выказать боль. «Я его сын, Ролан». «Они должны отметить, вы поразительно похожи на отца», — сказал Онт. «В любом случае, благодарим за оказанную честь. Правители редко выходят встречать правителей». На предплечье заиграли длинные мышцы, перекатились. В голосе просквозило легкое удивление, отнюдь не связанное с родословной. Главный стражник сконфуженно поднялся, а следом остальные. На улицу прибывают новые люди, привлеченные гомоном. Озадаченно вглядываются в Ролана, что-то спрашивают у остальных, и ахнув, опускаются на колени. Совершенная случайность. Ролан сдавил ладонь изо всех сил, на виске выступила капля пота. «С радостью сопровожу вас во дворец. Я сам туда приду. У меня еще дела. Было приятно познакомиться». Рукопожатие расцепилось, и Ролан шагнул в сторону, проскользнул меж дворов и скрылся из виду. Он проводил его взглядом, поднял ладонь и скривился, оглядывая белый отпечаток на коже. Хватка была настолько сильной, что выдавила всю кровь. «Что ж, думаем, госпожа Жизель еще не сняла с себя мантию регента. Продолжим наш путь». Ролан привалился к стене, сцепил зубы, душа крик. Прижал ладонь к груди и с затаенным ужасом взглянул на пальцы, ожидая увидеть переломанные сплющенные комки плоти. Целые вроде бы. Боль такая, будто конь ударил копытом. Медленно сжал кулак, перебарывая животный ужас перед болью. Ладонь подчинилась, парень выдохнул. Оттолкнулся плечом и побрел подальше от проклятой улицы. Великий хан. Луиджина рассказывал, что степняки величали отца верховным правителем. Но он ведь совсем не отец. Да и дворф перепутал. Неужели они действительно так похожи? Что ж тогда видела Лу теми вечерами? Ролан запнулся и яростно замотал головой, прогоняя жуткую мысль. Волосы растрепало по плечам, длинные пряди накрыли лицо и назойливо полезли в рот. Ветвистая паутина переулков оборвалась площадью, примыкающей к городской стене. Парень становился, глядя на огромный мурал, покрывающий участок стены. Неведомые художники с жуткой реалистичностью изобразили всепоглощающее пламя и его, выходящего из огня. Грозный лик смотрит прямо в душу, над головой вскинут меч с гардой в форме сложенных крыльев. Нет, это не он, это Орландо. Ролан отшатнулся, не отрывая взгляда от портрета отца. В спину дохнуло холодом опасности. Мгновенный разворот, ладонь на рукоять меча. Правая нога скользит дальше, освобождая пространство для удара и рывка. Перед ним стоит светловолосая девочка в сарафане, лет 5, с глазами цвета старого льда. Ролан замер на середине движения. «А ты похож на папу», — сказала она, указывая на рисунок за спиной Ролана. «Даже слишком. Но ты не папа. Пахнешь иначе. Но похоже. Я тебя знаю». «Мы виделись на приеме у императрицы», — сказал Ролан, выпрямляясь и стыдливо пряча руку от меча за спину. «Как тебя зовут, сестрица?» «Кэрис». «Красивое имя. Меня Ролан». Парень улыбнулся и протянул ладонь, только переставшую болеть и приобретшую здоровый вид. «С женщинами нельзя здороваться так, но она член семьи, так что стоит проявить больше расположения и некоторую вольность». Крошечная ладонь сдавилась такой силой, что все мысли вышибло фонтаном боли. А если рукопожатие дворфа было похоже на удар копытом, то это скорее падение скалы. Хруст. Тонкий, едва уловимый и омерзительно влажный. Ролан охнул, на лице выступил холодный пот, колени подкосились. Едва удержался на крупицах гордости и сознания. Девочка пискнула и отдернула ладонь, глядя на перекошенную кисть брата. Губы ее мелко затряслись, в глазах заблестели слезы. «Я, прости, сломала. Пожалуйста, прости. Я думал, ты такой же. Прости». «Все в порядке», — выдавил Ролан, едва двигая губами. Уголки рта, мучительно медленно перебарывая спазмы, пошли в стороны. Мир сузился до него самого, девочки и пульсирующая агония. «Я вечно все ломаю». Голос Кэрис искажается в детский плач, надрывный и полный слез. Ролан осторожно погладил по макушке, встал на колено, все равно ноги не держит. В переулке нарастает брецающий топот и крик. Кажется, зовут сестру. «Все хорошо, ты не виновата, просто я не ожидал такого. Как заживет, вместе поиграем, я выдержу», — сказал Ролан, глядя в мокрые от слез глаза. Сознание пронзило мысль, насколько же одинока девочке, которая вот так может раздавить руку ему. Она не может играть со сверстниками, не может приласкать котенка или щенка. Проклятие, ведь она наверняка пыталась, бедный ребенок. Правда? Да, обещаю. На площади соседнего переулка выбежали люди в броне с незнакомыми эмблемами. Закричали, увидев, что Кэрри стянется обнять Ролана, бросились к нему. Один скривился, торопливо отвернулся, будто зная, во что может превратиться человек, если его обнимет эта девочка. Ролан опередил сестру, обнял и, подхватив подмышки, вскинул на плечо, едва не потеряв сознание от новой вспышки боли, повернулся к нянькам. Те затормозили на бегу по инерции, пронеслись еще пару шагов и оторопело воззрились на него. Ролан расправил плечи, поврежденную ладонь спрятал за спину. Кэрри звонко засмеялась, ухватилась за волосы брата. Ролан оглядел белых от ужаса и шока людей, шагнул к ним, властно бросив: «Ведите меня во дворец». Няньки без вопросов посеменили вперед, часто оглядываясь и протирая глаза, не веря, что юная принцесса еще случайно не оторвала ему голову. Стоило выйти на главную улицу, как за Роланом образовалась толпа, еще не отошедшая от представления с подгорным королем. Кэрис, по-видимому, не привыкшая к такому вниманию, заерзала, нервно оглядываясь и улыбаясь. Кто-то бросил под ноги Ролану цветы, целую охапку полевых цветов, ромашки, одуванчики и незнакомые ему крошечные голубоватые цветки. Ролан закусил губу.